Глава 25. Когда сыны Израилевы стояли в Шиттиме, народ стал развратничать с моавитянками, а те позвали их участвовать в жертвоприношениях своему богу. Народ ел жертвенное мясо и поклонялся их богу. Израиль стал поклоняться Ваалу Пеорскому, и разгорелся гнев Господа на Израиль. Господь сказал Моисею: «Возьми всех предводителей народа и распни их на солнце, чтобы умилостивить Господа. Тогда прекратится гнев Господа на Израиль». Моисей велел вождям Израиля: «Пусть каждый из вас сам убьет тех из своих людей, кому полюбился Ваал Пеорский». В это время один из сынов Израилевых привел к своим родичам медианитянку. Прямо на глазах у Моисея и всей общины сынов Израилевых, плакавших перед входом в шатер встречи. Увидев это, Пинехас, сын Элиазара, внук священника Аарона, покинул собрание общины, взял копье, проследовал за тем израильтянином в палатку и там пронзил их обоих копьем, и израильтянина, и женщину, прямо в палатке. И мор среди сынов Израилевых тотчас прекратился. А всего от мора погибло 24 тысячи человек. Господь сказал Моисею: «Пинехас, сын Элиазара, сын священника Аарона, отвел мой гнев от сынов Израилевых. Он отомстил за оскорбления мне нанесенные, и я не уничтожил сынов Израилевых в ярости своей. Объяви: я заключаю с Пинехасом договор, несущий ему благоденствие, и по этому договору он и его потомки навеки получают священническое звание, ибо Пинехас отомстил за оскорбления, нанесенные Богу его, и искупил вину сынов Израилевых». Израильтянина, убитого вместе с медианитянкой, звали Зимри, сын Салу. Он был главой одного из родов племени Симеона, а убитую медианитянку звали Казби, дочь Цура. Цур был предводителем одного из медианских родов. Господь сказал Моисею: «Будьте врагами медианитян, истребляйте их. Ведь и они поступают с вами как враги. Они вам подстроили и пиорскую ловушку, и ловушку с Казби, дочерью медианского вождя, их соплеменницей, убитой во время пиорского мора».